Глава 30. Четверо старых друзей готовятся к свиданию. «Ну что?» — сказал, сидя во дворе гостиницы «Шеврет», Портос Д'Артаньяну, с недовольным лицом возвращавшемуся из кардинальского дворца. «Что? Он принял вас худо, мой бравый Д'Артаньян?» «Да, худо, не человек, а скотина. Что это вы едите, Портос?» «Видите, сухарь с испанским вином. Попробуйте-ка». «Вы правы. Жамблу, стакан!» Мальчик, названный этим гармоничным именем, принес стакан, и Д'Артаньян сел возле своего друга. «Расскажите, как все было». «Как? Дело понятное. На два манера этого рассказать было нельзя. Вхожу. Он взглянул на меня искоса. Я пожал плечами и сказал: «Ваше Преосвященство, мы оказались слабее». «Знаю, расскажите подробности». «Вы понимаете, Портос, я не мог рассказать подробностей, не называя наших друзей, а назвать их значило погубить». «Черт возьми, конечно!» «Ваше Преосвященство», — сказал я, — «их было 50, а нас двое». «Да», — возразил он, — «только это не помешало, как я слышал, обменяться пистолетными выстрелами?» «Точно, мы сожгли немного пороха». «И шпаги увидели свет Божий», — прибавил он. «То есть ночную тьму, Ваше Преосвященство», — отвечал я. «А я считал вас гасконцем, мой милый», — продолжал кардинал. «Я, Ваше Преосвященство, гасконец только в случае удачи». Ответ ему понравился, и он начал смеяться. «Впредь мне наука», — сказал он, — «надо давать моим гвардейцам лучших лошадей. Если бы они могли поспеть за вами, и если бы каждый из них сделал столько же, сколько вы и ваш друг, вы сдержали бы слово и привезли бы его живого или мертвого». «Что же, это, кажется, недурно», — сказал Портос. «Эх, боже мой, то-то и есть, что нет. Надо знать, как было сказано». «Невероятно», — заметил друг Д'Артаньян, — «как эти сухари всасывают вино, точно губка. Жамблу, еще бутылку!» Бутылка была подана с поспешностью, доказывавшей, какую важную роль играл Д'Артаньян в заведении. Он продолжал. «Я уже шел назад, как вдруг он меня вернул». «У вас три лошади убиты и загнаны?» — спросил он. «Так точно, Ваше Преосвященство». «Сколько они стоили?» «Вопрос, кажется, хорош», — заметил Портос. 1000 пистолей, — отвечал я. 1000 пистолей, — сказал Портос. «Ого, многонько! Если он знаток лошадей, так верно начал торговаться». Поторговаться-то ему, конечно, очень хотелось. Он вскочил и уставил на меня глаза. Я тоже смотрел прямо на него. Он понял, запустил руку в бюро и достал билеты Лионского банка. «На 1000 пистолей!» «Ровно на 1000. Это кискряга, не пистоли больше». «И вы получили их?» «Вот они». «Что ж, он поступил, кажется, как следует», — сказал Портос. «Как следует? С людьми, которые не только рисковали своей жизнью, но и оказали ему еще важную услугу». «Важную услугу? Какую же?» — спросил Портос. «Какую? Да, кажется, я раздавил ему парламентского советника». «Этого маленького черного человека, которого вы сбили с ног на углу кладбища Сен-Жане?» «Именно его. Он его беспокоил немножко. К несчастью, я не раздавил его в лепешку. Должно быть, он оправится и опять начнет его беспокоить». «А я еще свернул», — воскликнул Портос, когда лошадь моя неслась примехонько на него. «Другой раз исправлю ошибку». «Он должен был заплатить мне за советника, скряга». «Но если он не совсем задавлен», — возразил Портос. «А, Ришелье сказал бы, 500 экю за советника». «Да что об этом говорить? Что стоили ваши лошади, Портос?» «Эх, если бы был здесь Мушкетон, он сказал бы цену до последнего су». «Все равно, говорите и без него, ошибетесь, экю на 10 не беда». «Вулкан и Бояр стоили мне каждой пистолей по 200. А если Феба оценить в 150, счет будет, я думаю, довольно верен». «Таким образом, остаются еще 450, — сказал Д'Артаньян. «А еще сбруи», — заметил Портос. «Правда, черт возьми, что она стоит?» «Положим 100 пистолей за 3...» «Пусть и так», — прервал его Д'Артаньян, — «остается 350». Портос наклонил голову в знак согласия. 50 пистолей дадим хозяйке», — сказал Д'Артаньян, — «а 300 разделим между собой». «Разделим». «Дрянное дело», — проворчал Д'Артаньян, сжимая билеты. «Да, а скажите, пожалуйста, что?» «Он не упоминал обо мне?» «Как же!» — воскликнул Д'Артаньян, опасаясь лишить своего приятеля бодрости, объявив ему, что кардинал не сказал о нем ни единого слова. «Он сказал...» «Что?» «Постойте, мне хочется вспомнить его подлинные слова. Он сказал, что касается вашего друга, скажите ему, что он может спать спокойно». «Прекрасно. Это ясно как день. Он хочет сделать меня бароном». В эту минуту на соседней церкви пробило 9 часов. Д'Артаньян вздрогнул. «Вот уже 9 часов», — сказал Портос. «А в 10, вы не забыли, назначено свидание на Королевской площади». «Молчите, пожалуйста, Портос», — нетерпеливо возразил Д'Артаньян. «Не напоминайте мне. Я от этого не в духе со вчерашнего дня. Я не пойду». «Почему?» «Мне больно видеть этих двух людей, которые уничтожили наше мероприятие». «Однако ни один из них не остался победителем. У меня был еще заряженный пистолет, а вы стояли лицом к лицу со шпагами в руках». «Да, но если в этом свидании кроется что-нибудь...» «О, вы этого не думаете, Д'Артаньян!» Действительно, Д'Артаньян не считал Атоса способным прибегнуть к хитрости, а искал только предлога не идти на свидание. «Надо идти!» — продолжал гордый Портос. «А то они подумают, что мы боимся. Встретили же мы, дружище, 50 врагов на большой дороге. Встретим и 2 друзей на Королевской площади». «Да, да, знаю. Но они пристали к партии принцев, не предупредив нас. Поступок Атоса и Арамиса тревожит меня. Вчера мы открыли истину. К чему же идти сегодня узнавать другое?» «Так вы в самом деле им не доверяете?» «Арамису, да, с тех пор, как он стал аббатом. Вы не можете себе представить, что с ним сталось. Видя нас на дороге, которая должна довести его до епископства, он в состоянии истребить нас». «Что касается Арамиса, дело другое. Я не удивляюсь. Бафор может попробовать приказать схватить нас в свою очередь». «Полно. Мы были у него в руках, и он отпустил нас. Впрочем, примем меры предосторожности, вооружимся и возьмем с собой планше с карабином». «Планше — франдер. Черт бы побрал эти гражданские войны! Нельзя полагаться ни на друзей своих, ни на лакеев. Эх, если бы бедняжка Мушкетон был с нами, вот человек, который никогда меня не оставит». «Да, пока вы богаты. Эх, любезный друг, не гражданские войны разъединяют нас. Беда в том, что нам уже не по 20 лет, и благородные порывы нашей юности уступили место голосу холодного расчета, дыханию честолюбия, советам эгоизма». «Вы правы, Портос, пойдем. Но пойдем, вооружившись получше. Если не идти, они подумают, что мы боимся». «Эй, Планше!» — кликнул Д'Артаньян. Вошел Планше. «Вели оседлать лошадей и возьми свой карабин». «Но прежде всего скажите, против кого эта экспедиция?» «Не против кого», — сказал Д'Артаньян. «Это просто предосторожность на случай нападения». «Вы знаете, что хотели убить доброго советника Брусселя, отца народа?» «Неужели?» — спросил Д'Артаньян. «Да, но он славно отомщен. Народ отнес его домой на своих руках. Его посетили коадьютор, господин Лонгвиль и принц де Конти. Госпожа де Шеврёз и госпожа де Вандом записались в числе посетителей. И теперь, если он захочет...» «Что же, если он захочет?» Планше начал напевать. «Ветер фронды поднялся сегодня утром. Думаю, что он ракочет против Мазарини». «Не удивляюсь», — шепнул Д'Артаньян Портосу, «что Мазарини было бы больше по сердцу, если бы я задавил советника насмерть». «Вы понимаете, — с азартом продолжал Планше, — что если вы приказываете мне взять карабин для какого-нибудь мероприятия вроде умысла против Брусселя...» «Нет, будь спокоен». «Но откуда ты знаешь все эти подробности?» «Из верного источника. Мне рассказывал Фрике». «Фрике?» — повторил Д'Артаньян. «Это имя мне знакомо». «Это сын служанки господина Брусселя. Молодец, который при восстании своего не упустит». «Не служит ли он певчим в Нотр-Дам?» — спросил Д'Артаньян. «Да, под покровительством Базена». «Знаю, знаю», — сказал Д'Артаньян. «Он же и мальчиком в гостинице «Кассандр». «Точно так». «Что вам до этого мальчишки?» — спросил Портос. «Однажды он доставил уже мне хорошие сведения, и может случиться, что доставит опять». «Вам, который чуть не задавил его господина? А кто ему это скажет?» «И то правда». В это время Атос и Арамис въезжали в Париж через Сент-Антуанское предместье. Они спешили, боясь опоздать на свидание. за ними ехал только Базен. Гримо, как известно читателю, остался с раненым мушкетоном и должен был отправиться прямо к виконту де Брожелону, ехавшему во фландерскую армию. «Теперь, — сказал Атос, — надо заехать в какую-нибудь гостиницу, надеть городское платье, оставить пистолеты и шпаги и снять оружие со слуги». «Ни в коем случае, любезный граф. Позвольте в этом случае не только отклонить ваше мнение, но и даже попытаться примирить вас с моим». «Зачем?» «Затем, что мы едем на военное свидание». «Что вы хотите этим сказать, Арамис?» «Что Королевская площадь? Ничто иное, как продолжение большой Вандомской дороги». «Как? Наши друзья стали нашими опаснейшими врагами. Послушайте меня, Атос, не будем им доверять. Особенно не доверяйте вы». «О, мой милый Дербле! Кто вам ручается, что Д'Артаньян не старался объяснить свою неудачу встречей с нами? Кто ручается, что кардинал не воспользуется этим свиданием, чтобы захватить нас?» «Неужели вы думаете, Арамис, что Д'Артаньян и Портос могут участвовать в такой подлости?» «Между друзьями, милый Атос, конечно, это была бы подлость. Между врагами — только военная хитрость». Атос скрестил руки и опустил свою прекрасную голову на грудь. «Что делать, Атос, — сказал Арамис. — Люди так уж созданы, и не всегда же им 20 лет. Мы жестоко задели, вы это знаете, самолюбие, слепо управляющее поступками Д'Артаньяна. Он побежден. Разве вы не видели, в какое пришел он отчаяние? А что до Портоса? Так, может быть, от успеха этого дела зависело его баронство. Он встретил на дороге вас и на этот раз не будет бароном. Кто поручится вам, что знаменитое баронство не состоит в связи с сегодняшним свиданием? Будем осторожны, Атос. Но если они явятся без оружия, какой стыд тогда для нас, Арамис? Будьте спокойны, мой милый. Ручаюсь вам, что этого не случится. И кроме того, у нас есть извинения. Мы с дороги, и мы мятежники. Извинения. Для нас. Мы должны думать о необходимости извинения перед Д'Артаньяном, перед Портосом. О, Арамис, Арамис, — продолжал Атос, печально покачивая головой. Клянусь вам, вы делаете меня несчастнейшим из людей. Вы разочаровываете сердце, вовсе еще не умершее для дружбы. Клянусь вам, по мне, лучше бы вырвать его из груди. Поезжайте на свидание, как хотите. Я явлюсь без оружия. Нет, я вас не пущу так. Эта слабость выдаст ни одного человека, ни Атоса, даже не графа де ля Фер, но целую партию, которой вы принадлежите и которая рассчитывает на вас. «Будь по-вашему», — печально отвечал Атос. И они грустно продолжали путь. Едва только выехали они с улицы Па-де-ля-Мюль к решеткам пустынной площади, как увидели под аркадой при выезде с улицы Сен-Катрин всадников. То были Д'Артаньян и Портос, закутанные в плащи. За ними следовал Планше. Увидев Д'Артаньяна и Портоса, Атос и Арамис сошли с лошадей. Портос и товарищ его сделали то же. Д'Артаньян заметил, что лошадей не отдали держать Базену, а привязали к кольцам аркады. Он приказал Планше распорядиться так же. Они шли друг другу навстречу, двое против двоих, в сопровождении слуг, и, сойдясь, учтиво раскланялись. «Где вам угодно побеседовать, господа?» — спросил Атос, заметив, что несколько человек остановились и смотрели на них, как будто дело шло об одной из знаменитых дуэлей, живых еще в памяти парижан и особенно жителей Королевской площади. «Решетка заперта», — сказал Арамис. «Но если вы любите тень деревьев и совершенное уединение, я достану ключ в особняке Роган, и мы устроимся как нельзя лучше». Д'Артаньян устремил взор во тьму площади, а Портос просунул голову в решетку и разглядывал мрачное место. «Если другое место нравится вам больше, — сказал Атос своим благородным, убеждающим голосом, — выбирайте сами. Если господин Дербле может достать ключ, так это место будет, я думаю, как нельзя удобнее». Арамис тотчас пошел, предупредив Атоса не оставаться наедине вблизи Д'Артаньяна и Портоса. Но тот, кому он дал этот совет, только презрительно улыбнулся и сделал шаг к старым друзьям своим, остававшимся на своих местах. Арамис действительно пошел постучаться в особняк Роган. Скоро он возвратился с человеком, который говорил. «Вы мне клянетесь?» «Вот тебе», — отвечал Арамис, давая ему луидор. «А, вы не хотите поклясться», — говорил сторож, качая головой. «Да можно ли клясться неизвестно в чем?» — возразил Арамис. «Я уверяю тебя только, что в настоящую минуту это наши друзья». «Конечно, да», — холодно подтвердили Атос, Д'Артаньян и Портос. Д'Артаньян слышал разговор и понял, в чем дело. «Видите», — сказал он Портосу. «Что вижу?» «Он не хотел поклясться». «Поклясться? В чем?» «Сторож требовал от Арамиса клятва в том, что мы идем на Королевскую площадь не для поединка». «И Арамис не хотел поклясться?» «Не хотел». «Так будем внимательнее». Атос не терял из виду разговаривавших. Арамис отворил дверь и посторонился, давая дорогу Д'Артаньяну и Портосу. Входя, Д'Артаньян зацепился эфесом шпаги за решетку и должен был распахнуть плащ. Из-под плаща блеснули пистолеты, отразившие луч месяца. «Видите?» — сказал Арамис, тронувший Атоса за плечо, указывая ему на арсенал, помещенный за поясом Д'Артаньяна. «К сожалению, вижу», — отвечал Атос с глубоким вздохом. Он вошел третий. Арамис, последний, запер за собой решетку. Слуги остались снаружи, но, как будто тоже не доверяя друг другу, не сходились.